как и я сама. Поэтому поначалу я ничего не заподозрила, когда в четверг после работы Вольво меня ждала Элис, а не Эдвард. Дверца пассажирского сиденья была открыта, и незнакомая музыка сотрясала машину звуками баса. «Привет, Элис!» — завопила я, залезая в машину и пытаясь перекричать завывание певца. «А где твой брат?» Элис подпевала, беря на октаву выше и сплетая сложную гармонию между голосом и музыкой. Она кивнула мне, пропустив мой вопрос мимо ушей и целиком сосредоточившись на мелодии. Я захлопнула дверцу и зажала уши руками. Элис усмехнулась и убавила звук до фонового, а потом одновременно нажала на газ и на кнопку, закрывающую все дверцы на замок. «Что происходит?» Меня начали наливать подозрения. «Где Эдвард?» Элис пожала плечами. «Они уехали пораньше». «Ясно». Я попыталась справиться с нелепым разочарованием. Если он уехал пораньше, то и приедет тоже пораньше. «Все мальчишки уехали, и мы можем устроить девичник на всю ночь», — объявила Элис звенящим голосом. «Девичник на всю ночь?» — повторила я. Мои подозрения явно не безосновательны. «Разве ты не рада?» — мурлыкнула Элис. Я молча встретила ее сияющий взгляд. «Ты меня похитила, верно?» Элис засмеялась и кивнула. «До субботы. Эсми договорилась с Чарли. Ты переночуешь две ночи у меня, а завтра я отвезу тебя в школу и заберу после школы». Я стиснула зубы и отвернулась к окну. «Извини», — сказала Элис без тени сожаления в голосе. «Он мне заплатил сполна». «Чем?» — прошипела я. «Купил мне Порше, точно такой же, какой я угнала в Италии». Она восхищенно вздохнула. «Мне нельзя ездить на нем по Форксу, но если хочешь, давай посмотрим, сколько времени займет поездка до Лос-Анджелеса. Могу поспорить, что привезу тебя домой еще до полуночи». «Без меня», — со вздохом ответила я, еле сдерживая дрожь. Мы мчались, всегда быстрее положенного, по извилистой подъездной дорожке. Элис остановилась возле гаража, и я бросила взгляд на машины. Там, между джипом Эммета и красным кабриолетом Розали, стоял сверкающий желтый Порше. Элис ловко выскочила из Вольво, подошла к своему подарку и провела рукой по капоту. «Красавчик, верно?» «Не слишком ли Эдвард расщедрился?» — недоверчиво проворчала я. «Он подарил тебе такое лишь за то, чтобы подержать меня пару дней под стражей?» Элли скорчила гримасу. Через секунду меня осенило, и я задохнулась от ужаса. «Это за все те разы, когда Эдварда не будет рядом?» Она кивнула. Я захлопнула дверцу и сердито затопала к дому. Вовсе не раскаивающаяся Элис пританцовывала рядом. «Элис, тебе не кажется, что это чуточку выходит за рамки? Может, даже чуточку похоже на психоз?» «Нет, не кажется», — она шмыгнула носом. «Сдается мне, ты не представляешь, насколько может быть опасен молодой оборотень. Особенно, если я не в состоянии его видеть. Эдвард не может быть уверен, что ты в безопасности. Тебе не следует поступать так легкомысленно». «Ну да, а провести ночку с вампирами — это самое безопасное занятие на свете», — ядовито ответила я. Элис засмеялась. «Я сделаю тебе педикюр и все остальное», — пообещала она. Все было не так уж плохо, если не обращать внимания на то, что меня там держали насильно. Эсми привезла итальянские блюда, пальчики оближешь, и самого Порт-Анджелеса. А Элис приготовила мои любимые фильмы. Даже Розали тихонько сидела с нами. Элис и правда настояла на том, чтобы сделать мне педикюр. Кажется, у нее был приготовлен целый список всего. Наверное, она смотрелась дурацких сериалов. «Как поздно ты собираешься ложиться спать?» — поинтересовалась Элис, когда мои ногти заблестели кроваво-красным цветом. Мое настроение ничуть ее не смущало.